Глава шестая. «Нашел, кого поминать, подлеца!» — злобно сказал секретарь. «Не любишь, видно, плюху помнишь. Плюху! Счастье, что Пашка сбежал, а то бы ему такая плюха была, что своих бы не узнал. Счастье, что уехал-то. Да вырвался-таки на волю. Только потому что не пьянствовал, а то тоже нашей бы участи хватил». «А что, ребятки, и где в самом деле Пашка? Я в больницу ушел, а когда вернулся, его уж не было», — спросил молодой сухощавый солдатик с болезненным лицом. «Сбежал он, Карпуша», — продолжал Заплата. «Из чего?» «Из того, что квартальный приходил справляться. Кто он такой есть?» «Паспорт фальшивым оказался», — вставил секретарь. «Фальшивым? Да. Так кто же он был, этот самый Пашка?» — обратился к секретарю Карпушка. «Каторжник беглый. За убийство сосланный был. Вот кто. Каторжник. А ты почем знаешь? Он мне раз пьяный открылся во всем. А ты на него квартальному донес, фискал. За трешницу товарища продал. Все равно он без того убежал бы. Чего лаешь, сколь не знаешь? Братцы, подь-ка суды кто-нибудь!» — послышалось снизу. «И как Капказский зовет. Братцы, дайте испить. Сейчас, дядя, сейчас принесу», — ответил сверху Заплата, спустился вниз и через минуту стоял с полным ковшом у кавказского. «На, кушай на здоровье!» «Спасибо», — прохрипел тот в ответ и стал жадно пить. «Хорошо», — сказал он, роняя ковш на землю. «Ну, что, дядя, лучше тебе?» — перегнувшись с крыши, спросил его Карпушка. «Хорошо. Вон солнышко светит. Привольно. На Волгу бы хотелось. Поработать бы, покрюшничать. Вот через недельку, Бог даст, поправлюсь, в Рыбную поеду к моему барину. Вместе работать будем». «Да, в Рыбне теперь хорошо. Народ сколько сошлось. Работы дорогие», — задумчиво проговорил Заплата. «Нет, на Кавказе лучше. Там весело. Горы, люблю я их. На будущий лет уеду. Владыка Кабкай, там у меня знакомые есть, мест дадут. Беспременно уеду». Чуть слышно, но спокойно и медленно, с передышкой говорил кавказец. «На Кавказ?» — спросил Карпушка. «На Кавказ. Я его весь пешком выходил. Хотите, ребятки, вам кавказскую походную песенку спою? Слушайте». И он, собравшись силами, запел надорванным голосом: «Гремит слава трубой, мы дрались за лобой. По горам твоим, Кавказ, уж гремит слава об нас. Уж мы горцы, басурма!» Вдруг хрип прервал песню. Кавказец как-то судорожно вытянулся, закинул голову назад и вытянул руки по швам, как на фронте. «Что это с ним, Заплата? Что, что? То, что и с нами будет. Умер. Эх! Брат, с какого человека свинец съел? Ведь 3 года тому назад он не человек, сила был. Лошадь одной рукой садить заставлял. По 3 свинки, 4 пуда свинца в 3-й этаж носил. А все свинец копейкинский. Много нашего брат заел, проклятый, да еще заест!» Заплата злобно погрозил кулаком по направлению к богатым палатам заводчика Копейкина. «Погоди уже ты!»